Глава 25. Макс. 20 160 мучительных минут я не видел Мишу. Не слышал, как она смеется, не обнимал ее, не гладил ее волосы и не целовал. 20 160 минут назад я потерял лучших друзей и девушку. Если бы я не был таким придурком, я бы объявил всему миру, что она моя. Я бы упивался тем, что можно больше не прятать наши отношения, но я трус. Самый настоящий трус. Из тех, кого презирал всю жизнь. И я вздохнул. «Исаев!» Голос тренера низкий и отдается эхом по всей арене. «Ты сегодня утром нацепил чужие руки и ноги? Еле передвигаешься. Где твоя хваленая скорость?» «Нужно выбросить Мишу из головы. Хотя бы на 3 часа, пока идет тренировка». Потом спортзал, но вес можно поднимать и на автомате. Я кивнул тренеру и поехал на отработку упражнений. Концентрация на шайбе и скорости. «Что с тобой такое?» — донимал меня Ли в раздевалке. «Сам не свой последнее время». «Все в порядке», — процедил я, натягивая худи. «Тебе показалось». «Как Мишель?» Кирилл массировал икру. «Роберт, кстати, отличный парень. Хорошо, что он приехал на твой день рождения». «Ага», — промычал я. «Действительно хорошо». И, накинув капюшон, вышел в коридор, оставив Ли посередине разговора. Никогда в жизни мне не было так плохо, как последние 2 недели. В сущности, у меня никогда и не было больших проблем. У нас всегда был достаток, у меня живы оба родителя, есть машина и квартира в Москве. Природа наградила меня приятной внешностью, так что страдать от чего-либо мне особо не приходилось. Даже ситуацию с родителями я не считал слишком ужасной. Кстати, на удивление, она стала немного лучше после того, как приходила Миша. Миша. Мне было так больно внутри, что хотелось выть. Казалось, из меня вырвали кусок и выбросили. Я почти не спал по ночам. Мне не хватало Миши, к которой я привык за считанные дни, а точнее, ночи. Привык к тому, как она закидывает на меня ногу во сне, как неслышно дышит, как смешно сопит, когда я щекочу ее. Я все время боялся, что потеряю своих друзей, а теперь, когда я потерял и их, и Мишу одним махом, я кое-что понял. Ребята были для меня спутниками, а Миша стала целой вселенной. Я не смог бы жить без своих друзей, но без Миши не получалось дышать. Я всегда старался делать все правильно, и вот каким-то образом разрушил все. Все, что только можно. Я предал дружбу Роба, которому обещал присматривать за его сестрой, предал Тима, не разрешая ему общаться с Мишей, а сам начал с ней встречаться. И предал Мишу. Как я восхищался ею, когда она признавалась в своих чувствах перед всеми и просила меня о малости, лишь быть честным и побороться за нашу любовь. Но я не смог. В тот момент я горел от стыда и был отвратителен сам себе. Я не мог смотреть в глаза Робу, Тиму и Мише. Я был жалок. Господи, да я и сейчас жалок. Спрятал голову в песок. И теперь у меня нет ни друзей, ни девушки. Провалившись в свои мысли, я чуть не забыл, что после тренировки мне нужно было встретить маминого племянника, чтобы передать ему документы. Игорь редко бывал в Москве и каждый раз приезжал на Красную площадь послушать бой часов на Спасской башне, полюбоваться собором Василия Блаженного и съесть мороженое в ГУМе. Туда-то я и направился. С парковкой в центре сложно, поэтому я бросил машину и решил доехать пару станций на метро. Настроение было паршивое, несмотря на новогоднюю красивую Москву. Я вышел на Лубянке и решил пройтись, подышать воздухом и немного развеяться. Над Никольской парили новогодние огни, вспыхивали витрины магазинов и кафе, вокруг — гул голосов и смех. Но мне было все равно. Все равно, что через несколько дней наступит самый любимый Мишин праздник. Я не смогу быть счастлив, потому что ее нет рядом. Я брел по улицам, под ногами скрипел снег, на улице похолодало, но я не чувствовал холода. Я вообще ничего не чувствовал, кроме черной всепоглощающей пустоты. Мой взгляд бездумно скользил от одного прохожего к другому, пока не запнулся о смешную, замотанную в шарф до самых глаз, женскую фигуру. Эту подпрыгивающую походку и оранжевую шапку я уже где-то видел. Мира. Я одновременно испытал ужас и радость от того, что встретил ее. Мне захотелось задать ей миллион вопросов о Мише, но я боялся. Снова трусил. Боялся услышать новости о ней. Хорошо ей без меня? Или она грустит? Сердцу стало тесно в груди, и, похоже, оно мечтало выбраться наружу. Я следил за Мирой, словно коршун, боясь выпустить из виду. Через минуту к ней подбежала девчонка с двумя косами. Такая странная прическа могла быть только у Арины. Я смотрел, как они обнимаются, приветствуя друг друга, и оглянулся, втайне надеясь увидеть спешащую к ним Мишу. Но ее не было. Ее не было. Не знаю, что заставило меня сделать шаг в сторону девушек, потом еще один и еще. «Мира», — позвал я негромко, — «Арина». Они не слышали. Мира рылась в сумке, Арина быстро листала ленту в телефоне. «Девчонки», — позвал я еще раз, подойдя почти вплотную. Они удивленно взглянули на меня, секунду молчали, узнавая, а потом в их глазах зажегся огонь, от которого я мгновенно захотел сбежать. Но я остался, потому что возможность узнать хоть что-то про Мишу перевешивала все на свете. «Макс», — выдохнула Арина и стала оглядываться. «Макс», — протянула Мира и прищурилась, рассматривая меня, и, словно ее удовлетворило увиденное, довольно цокнула. «Выглядишь паршиво». Я проигнорировал ее комментарий и спросил. «Что вы здесь делаете?» Мира переглянулась с Ариной, презрительно поджала губы и процедила. «Я вообще-то учусь здесь», и указала на здание за спиной. «Точно, я и забыл, что она учится в РГГУ. А я просто приехала, чтобы встретить Миру, потому что мы сейчас пойдем в кино», пробормотала Арина, смутившись. «В кино?» В моем тоне слышались нотки надежды, хотя я и пытался скрыть их. «А Миша с вами?» «Какой интересный вопрос», — удовлетворенно тянула Мира. «Ей бы только в пыточной работать». «Что же заставило тебя поинтересоваться после двух недель молчания? Неужели ты осознал, каким был придурком?» «Мира», — испуганно вскрикнула Арина. Я благодарно посмотрел на нее, пытавшуюся хоть как-то щадить мои чувства, в отличие от Миры. Но я не испытывал злости. Я реально заслужил это. «Миша пойдет с вами в кино? Она приедет?» — повторил свой вопрос, пытаясь скрыть нетерпение и желание услышать положительный ответ. «Я не скажу тебе». Мира скрестила руки на груди и с вызовом уставилась на меня. «Она не придет», — пробормотала Арина. «Она заболела». «Что?» «Бедная Миша так плохо себя чувствовала, что заболела», — еле слышно сказала Арина. Внутри меня потекла черная отвратительная смола. «Миша». «А ведь она вообще никогда не болела», — Мира ткнула в меня пальцем. «Но ты разбил ей сердце, а теперь вот гуляешь по вечерней Москве, любуясь новогодним настроением». Она махнула на цветные лампочки над головой. Я схватил Миру за предплечье. Арина охнула. «Как она? Что с ней?» «Отпусти меня, придурок!» Она вырывалась, но я не замечал ее жалких попыток. «Скажи мне!» — потребовал я. «Миша уже лучше!» — пискнула Арина. «Отцепись от Миры!» «Я скажу тебе только одно. Ты мог стать самым счастливым человеком на свете, когда Миша открыла тебе сердце. А она лучший человек на Земле, но ты предпочел бежать и прятать голову в песок. Ты легко отпустил своих друзей. Отпустил Мишу просто потому, что испугался. Извини меня, Макс». Мира смотрела так зло, жестко. «Но ты не хоккеист. Ты слабак». На этих словах Она сбросила мои руки и пошла в противоположную сторону. Арина бежала следом. «Я слабак». Эти слова и раньше звучали в моей голове, но пока они не были сказаны вслух, у меня оставалась надежда, что я сделал так, как должен был, и тем, что отпустил Мишу, искупаю свою вину. Но сейчас, кажется, это была полная чушь. 2 недели ада, чтобы понять, я самый настоящий идиот. Я закрыл глаза. Могу ли я попробовать все исправить? Хотя бы сделать попытку объяснить, как все началось и к чему все это привело. Я вздохнул и посмотрел наверх, на зажженные разноцветные лампочки. Скоро Новый год, и нужно попробовать успеть починить то, что можно. Мозг заработал ясно и четко, в голове уже созрел план, а пальцы летали над клавиатурой телефона. Через час я мчал в сторону аэропорта. С чего-то нужно начать, и здесь ответ казался очевидным. Парковка у тренировочной базы кёльнских пингвинов была полупустой, но я все же надеялся застать Роба здесь. У меня есть всего 5 часов, чтобы найти его и все объяснить. Звонить ему заранее я не хотел, по нескольким причинам. Он просто не возьмет трубку, а если возьмет, то предложит мне пойти далеко и надолго, более неформальным языком. В Германии нет такой строгости, как у нас на площадках. Совершенно спокойно можно пройти на базу, и никто тебя не остановит. Правда, на лёд не пустят. Тренировочный процесс — тайна. Придется подождать. У меня не было выбора. Я взял кофе в местном кафе и сел на небольшой диван недалеко от раздевалки. Если ничего не поменялось, то тренировка у Роба должна закончиться минут через 40. Через час я услышал мужские голоса и смех. Я встал и внутренне собрался, как на экзамене, приготовился к худшему. Реакцию Роба я предсказать не мог. Запросто может и кулаки в ход пустить. Наконец показались парни, одетые в спортивные костюмы и куртки с эмблемой клуба. Роберт шел в конце и болтал с товарищем примерно нашего возраста. Насколько я знал, сегодня была последняя тренировка перед рождественскими каникулами. Настроение у всех было приподнятым, кроме меня. Я сглотнул. «Ладно». «Роб», — окликнул я его. Он замер, словно не поверил, медленно обернулся. Изумление, которое было написано на его лице, невозможно описать, но через несколько секунд оно сменилось агрессией. «Что ты тут делаешь?» — бросился он на меня. «Я приехал поговорить», — выдавил я. «Нам не о чем говорить». Он отвернулся и пошел вслед за остальными. «Роб, пожалуйста, за все годы, что мы дружим, я оступился только один раз, и я хочу все объяснить. Выслушай меня, пожалуйста». Он остановился, словно принимал решение, достоин ли я его времени или ему стоит вычеркнуть меня из своей жизни навсегда. «Ладно», — он провел рукой по волосам. «Думаю, что можно выпить чего-нибудь. Тренировка закончилась, игр не будет все каникулы. 15 лет дружбы чего-нибудь достоит». Я кивнул и выдохнул. «Спасибо». «То есть ты хочешь сказать, что не соблазнял Мишу?» Мы сидели уже долго, и через 3 часа мне нужно было ехать в аэропорт. «Роб», — я приложил руку к сердцу, — «клянусь тебе, что не соблазнял ее. Я делал все, чтобы она прекратила общаться с Тимом, но в какой-то момент, я не знаю, как это произошло, мы оказались слишком близко, и нас притянуло как магнитом. Я был в ужасе, сопротивлялся, убеждал ее, что это ошибка, но снова наступал вечер, и мы... Все, все, не продолжай. Слушать про то, как ты спал с моей сестрой, выше моих сил». Я хмыкнул, но, набравшись смелости, сказал: «Я люблю ее, Роб». Он внимательно посмотрел на меня, пытаясь понять, насколько я честен с ним, потом кивнул. Я так и думал. Что? Я долго думал о тебе и Мише. И чем больше размышлял, тем чаще приходил к выводу, что ты бы не поступил так. Ты бы никогда не позволил себе играть с ней. Ты не такой. В глазах противно защипало. «Спасибо», — прошептал я. «Но ты потерял ее. Ты знаешь?» Он отхлебнул из кружки. На секунду я закрыл глаза. «Когда увидел тебя на вечеринке, я понял, что облажался. И подвел тебя, был нечестным с Тимом. Но я не мог рассказывать Мише про свои чувства. Я трус. Однозначно. Но я не разобрался тогда. Все случилось так неожиданно». Я закрыл лицо руками. «Мне нужно все исправить. Нужно сказать ей, как я люблю ее». Роберт смотрел на меня долгим изучающим взглядом. «Это будет странно, но ладно. Думаю, что смогу к этому привыкнуть». «К чему?» «Не понял я». «К тому, что мой лучший друг — парень моей сестры. Поехали». «Куда?» Я смотрел, как Роб расплатился по счету, встал и схватил свою куртку. «Мы должны все уладить». А дальше все произошло очень быстро. Мы заехали к Роберту, где он за 15 минут собрал небольшой рюкзак. В дороге мы поменяли билеты. И теперь наш конечный пункт назначения — Москва — откладывался из-за дополнительной остановки. Мы должны заехать в Питер. Перелеты вместе с Робертом напомнили мне о детстве, когда мы без конца летали вместе с командой на соревнования. Сколько часов мы убили, играя в телефон, болтая или смотря тупые видео на YouTube. В этот раз все было по-другому. Мы говорили обо всем на свете, о наших страхах, о будущем, о дружбе. Я рассказала о давлении, которое на меня оказывали дома, и о том, как Миша пришла, чтобы поддержать меня, о том, как она помогала волонтерить мне в больнице, как сдавала кровь и как подарила мне уроки игры на гитаре. Роб только удивленно смотрел на меня и качал головой. Он не знал Мишу так, как знал ее я. «Макс, больше не делай ей больно, слышишь?» Роб подхватил сумку и пошел к выходу из аэропорта. «Никогда», — прошептал я и пошел за Робертом. «Надеюсь, что у меня будет возможность доказать тебе это. Теперь мне предстояло поговорить с Тимуром».